«Эй, привет! Как хорошо, что мы отправились в это путешествие вместе. Надеюсь, для тебя это было так же увлекательно, как и для меня. Мы часто склонны хотеть все изменить после прочитанной книги, но потом просто кладем ее на полку. И наши воспоминания и желания быстро исчезают в суете повседневной жизни. Я от всего сердца желаю тебе, чтобы отныне ты шел по жизни с открытыми глазами и обращал внимание на знаки. И я бы хотела, чтобы ты оставил отзыв на эту книгу, потому что это позволяет мне понимать. Я помогаю кому-то. И если тебе интересно узнать о следующей поездке Бетти, почему бы не взять вторую часть? С любовью, Сэнди.